Главные двери собора святого Альстера выходили на одноименную площадь, которая своими размерами уступала лишь ярмарочной, расположенной в Зюйдбурге. Размерами, но не красотой. Самая большая площадь южной столицы Заграты использовалась по прямому назначению. Два раза в год, сразу после сбора урожая, на ней устраивались шумные и долгие, недели на 3-4, торги, на которые съезжались купцы со всей Заграты, знаменитые южные ярмарки. Между ними работал куда более скромный по размерам рынок, а вот огромное, мощеное серым булыжником пространство площади святого Альстера уже 3 столетия было свободно от торгов. На площади объявляли королевские указы, устраивали военные парады, карнавалы и цеховые шествия. А во все остальное время она была излюбленным, наравне с прибрежным парком, местом гуляния горожан. Южной стороной площадь упиралась в королевский дворец Заграшлосс, величественный, но мрачноватый, поскольку, несмотря на несколько перестроек, он до сих пор сохранял черты мощного замка. Справа от дворца, на восточном краю площадки, располагались казармы королевской гвардии, а слева возвышалась ратуша, часы которой играли каждые 1/4 часа. Все главные здания были выстроены в едином стиле из одинакового коричневого камня, а вот остальные дома площади специальным указом было велено штукатурить. Причем цвет штукатурки определяла королевская комиссия. Властители Заграты заботились о виде, что открывался из окон дворца. На первом этаже одного из этих домов, который расположился между собором и муниципалитетом, находился самый известный загратийский ресторан у Фридриха. На его открытой террасе Помпилио отыскал тетушку Агату и того самого лысоватого господина, которого первоначально принял за управляющего тетушкиным поместьем. «Как дела в Герметиконе?» — светским тоном осведомилась Адира Агата. «Я не был там год», — Помпилио поднял бокал с белым вином. «За встречу». «За встречу». Нежный перезвон стекла, дружелюбные взгляды и легкое, освежающее белое. «Хороший урожай», — одобрил Помпилио, рассматривая содержимое бокала на свет. «Этого года?» Он тоже умел вести светские беседы. «Прошлого. Нужно будет запасти пару ящиков». «Куда собираешься с Заграты?» «Будет зависеть от настроения». «У вас интересная жизнь», — попытался вклиниться в разговор лысоватый. «Она у меня одна», — Помпилио продолжил смотреть на тетушку. Я привез Лилиан письмо с Кааты. «Догадываюсь, от кого», — усмехнулась старая Адира. «В данном случае нетрудно быть прозорливой». Помпилио сделал еще глоток вина. «Так ты прибыл к Лилиан?» — уточнила Агата. «Я прибыл на Заграту, тетушка. А значит, к Лилиан, к тебе и всем друзьям. Твоя дочь шлет привет». Небрежная фраза заставила лицо старухи затвердеть. Она выдержала паузу, четко давая понять, что тема ей неприятна, после чего предельно холодным тоном поинтересовалась. «Как поживает Мари?» «Она уверяет, что засыпала тебя письмами, тетушка. Наверняка в них был ответ на этот несложный вопрос. И еще, Помпилио, достаточно?» «Как будет угодно». Помпилио насадил на вилку кусочек дыни, которая наилучшим образом оттеняла вкус загратийского белого, и выбрал другую тему. «В прошлый раз на мессе было гораздо больше людей». «Ты слишком давно не посещал Альбург». «Всего 2 года. С тех пор многое изменилось». «Я вижу». «Загратийское общество становится более прогрессивным и приветствует либеральные идеи». Лысоватый предпринял вторую попытку вступить в разговор. «Твое неожиданное появление заставило меня позабыть о приличиях», — улыбнулась Адира Агата. «Ян, простите меня. Помпилио, позволь тебе представить Яна Зобчика, главного редактора Загратийского почтальона». «К вашим услугам, миссер!» Помпилио неспешно прожевал дыню, после чего кивнул. «Мне тоже приятно». Однако выражение его лица говорило об обратном. «Я умолил Адиру Агату разрешить мне присутствовать при встрече, поскольку не мог себе позволить упустить возможность познакомиться и поговорить со столь известным человеком. Надеюсь, вы простите мою смелость, миссер». Зобчик хотел польстить, но попытка не удалась. Легкое неудовольствие, появившееся на лице Адигена при представлении, сменилось кислым выражением. Но поскольку тетушка лишь кивала во время речи Зобчика, Помпилио пришлось поддерживать разговор самостоятельно. 2 года назад почтальон казался солидной газетой, — буркнул он. — Да. Агата усмехнулась и поднесла к губам бокал с вином. — А хотите сказать, что теперь это не так? — удивленно поднял брови Зобчик. — Я посмотрел сегодняшний выпуск. Помпилио положил в рот еще один кусочек дыни, и потому его следующая фраза прозвучала несколько невнятно. — Ты обвиняешь епископа во взятках? Старуха покачала головой. Жест Помпилио был оскорбительным, однако Зобчик сделал вид, что ничего не заметил. — Мы боремся за справедливость. — Мы, — говорят расплодившиеся по всему Герметикону короли, — назидательно произнес Адиген, — тем они хотят отличаться от даров. А каждый приличный человек должен иметь свою собственную точку зрения и говорить «я». «Ты приличный человек?» «Мы, это значит я, редакции и все либерально настроенные загратийцы. Я пишу для них». Вряд ли утренняя месса привлекла большое количество либеральных загратийцев. Я видел в соборе только тех, кого твоя газета называет замшелыми консерваторами. «Совершенно верно», — признал редактор Зобчик. «В таком случае, что делал на мессе ты?» Хотел извиниться перед епископом, но не собрался с духом? «Я не оскорбил епископа, а выставил на показ его грязные делишки», — мгновенно ответил Зобчик. «А на мессе я искал материал для следующей передовицы. Я считаю, что люди должны стать свободными, должны сами устраивать свою жизнь». «Что же им мешает? Алгеминизм?» «Религия дурманит сознание и помогает Адигенам удерживать власть». Фраза, достойная Галанита. «Помпилио!» — тетушка Агата недовольно поджала губы. «А я все думал, когда же вы вспомните о моем происхождении?» — усмехнулся Зобчик. Чувствовалось, что он не просто думал, а нетерпеливо ждал выпада Помпилио. «Вспомнил, как только ты дал повод. Ты, кстати, чирит или прикидываешься атеистом?» «Я не прикидываюсь», — гордо ответил Зобчик. «Я убежден в том, что Бога нет». «В таком случае какое тебе дело до епископа, Галанит? Ваши воззрения не пересекаются. Почему бы не оставить старика в покое? Будь ты фанатичным чиритом, в твоих действиях было бы больше честности». «Мне жаль, что выдающийся исследователь и путешественник мыслит столь узко. Мне искренне жаль, и я разочарован». «Надеюсь, ты понимаешь, Галанит, что мне глубоко безразличны твои чувства». На этот раз слово «Галанит» Помпилио выделил голосом и сопроводил презрительной гримасой, чем окончательно вывел редактора из себя. «Быть Галанитом — не преступление. Преступление — быть живым Галанитом», — процитировал Зобчик. «Знакомые слова, миссер?» Их произнес на заседании Лингийской палаты даров мой пра-пра-пра и еще несколько раз пра-пра-пра-прадед, с гордостью ответил Помпилио, после чего издевательски осведомился. «Запали в душу?» «Я нахожу их омерзительными. Будь я Галанитом, я бы согласился. Но я Адиген. А потому хочу спросить, скольких галанитских Адигенов ты знаешь, Зобчик? Со сколькими знаком?» Агата поняла, что Помпилио не остановить, а потому просто потягивала вино, бросая на мужчин недовольные взгляды. «Я вырос на свободной Галане!» «И раз в год ты накрываешь стол и празднуешь светлый праздник Сиулуку, день, когда вы начали избиение адигенов. Твои предки жгли, вешали и потрошили мужчин, насиловали, а потом четвертовали женщин. В этот день ты веселишься и пьешь вино. Ты еще находишь слова моего предка омерзительными, Галанит? Они были произнесены через неделю после начала кровавой бани, и мой предок сказал то, что думал. И так думали все адигены Герметикона». Зобчик, надо отдать ему должное, взгляда не отвел. Покраснел, но продолжил буравить Помпилио черными глазами. Зобчик разозлился, но самообладание не потерял. «Это старая история, миссер». А то были старые слова. «Галана изнывала под властью адигенов». «Так же, как сейчас Заграта изнывает под властью короля?» «Генрих неплохой правитель, но не совсем хорошо понимает чаяния народа». Зобчик постепенно успокаивался. «Современный человек должен сам вершить свою судьбу. За либеральными идеями будущее. Рано или поздно общество станет иным, свободным и толерантным». «Ты льешь грязь на церковь, а тебя никто не трогает», — заметил Помпилио. «Куда уж толерантнее, Галанит. На Линге ты уже прогуливался бы по камере». «Я обвиняю епископа, а не церковь», — уточнил Зобчик. «Я не заметил в статье доказательств. Только общие слова. Очень грамотно расставленные слова». Помпилио помолчал. «Церковь призывает к миру и стабильности. И я знаю, что раз на нее идет атака, значит, кому-то не нужно. Ни то, ни другое. У всякого действия есть цель. Новое счастливое общество. Король делает все, чтобы у загратийцев была работа и доход. Что ты вкладываешь в понятие «счастливое общество»?» «У всех загратийцев есть работа и доход?» «Я путешественник, Зобчик. Я посетил множество миров с разной формой правления и везде встречал и нищих, и бродяг. Везде были преступники». «А разве справедливо, что одни живут в дворцах, а другие ютятся в малюсеньких комнатах?» «Твой костюм стоит 10 цехинов». «И я хочу, чтобы у каждого человека был такой же». «Но почему сейчас ты не ходишь в рубище?» «Ваш миссвар стоит раза в 3 дороже моего костюма», — попытался контратаковать Зобчик. «А я не разделяю твои взгляды о всеобщем равенстве». Помпилио рассмеялся и взялся за бокал. На толстых пальцах сверкнули перстни с крупными камнями. Старая Адира улыбнулась. Галанит понял, что проиграл, и попытался зайти с другой стороны. «Вот вы лингиец, так?» «Совершенно верно», — подтвердил Помпилио. «На Линге действует самое жесткое право гостей во всем Герметиконе. Сферопорт — единственное место, где граждане других миров могут жить и заниматься бизнесом». «Ну и что?» «Заграта куда свободнее». «Поэтому она рушится». Зобчик осекся. «С чего вы взяли?» «Я путешественник», — напомнил Помпилио. «Я уже слышал подобные лозунги на Эрсе. Знаешь ее историю?» «А какое отношение?» «Эрси заселили в эпоху Белого Мора. Переселенцев возглавил верзийский Дар Иоанн, который, подобно загратийскому Альстеру I, основал королевство, а не палату даров. В эту эпоху, после того, как мир вернулся в лоно цивилизации, кто-то начал раскачивать лодку под лозунгами, которые ты только что нам излагал. Случилась революция. Династия рухнула. Однако парламентская республика продолжалась всего 2 года, после чего ее сменила хунта, которая переросла в диктатуру. Затем диктатура выродилась в империю, которая через 10 лет раскололась на кучку враждующих королевств. Сейчас на Эрсе вновь единое государство, которым правит обновленная хунта. На Линге ее называют «кровавой». А нужно очень постараться, чтобы заслужить от нас такой эпитет. Мы знаем толк в крови. «Иногда события развиваются не так, как хотелось бы», — протянул Галанит. «Твои лозунги стирают грань между добром и злом», — очень холодно произнес Помпилио. «Они ведут к вседозволенности». «Я верю в свои идеалы». Зобчик поднялся и отвесил легкий поклон. «Адира? Счастлив был повидаться. Мистер Помпилио, благодарю за интересную беседу. До свидания». Помпилио проводил удаляющегося редактора взглядом, после чего вновь взялся за бокал. «Вино на самом деле замечательное». «Ты был слишком суров», — заметила тетушка Агата. «Ян действительно верит в справедливость и тем подкупает». «Я не верю», — хмуро отозвался Помпилио. «В справедливость?» «В Яна». «Потому что он галанит?» «Потому что он лжив. Потому что мне не нравится то, что происходит на Заграте. А он это поддерживает». «Здесь все перепуталось», — вздохнула старая Адира. «Генрих очень хочет быть хорошим, но ему недостает твоей жесткости. Он совершает одну ошибку за другой. И они могут стоить Генриху короны». Агата покачала головой. «Так что это за история с перстнем? Для чего ты устроил представление в соборе?» Она была старой, но не глупой. Запоминающаяся сцена была сыграна не просто так, и Агата жаждала объяснений. «Хотел, чтобы по Альбургу поползли слухи», — медленно ответил Помпилио. «Пусть местные говорят, что на Заграту прибыл родной брат лингийского дара. Надеюсь, это поможет». «Сплетники решат, что Генрих договорился с Лингой», — догадалась старуха. «Вот именно». Агата помолчала, после чего тихо спросила: «А на самом деле?» Помпилио покосился на официанта. Тот мгновенно оказался рядом и наполнил бокалы собеседников вином. Дождался, когда он отойдет, и грустно сообщил: «Существует негласная договоренность. Заграта входит в сферу интересов Кааты. Мы помогли бы, только в том случае, если бы Генрих согласился вступить в Лингийский союз. Но есть условия». «Он должен основать палату даров», — продолжила старуха. «И потерять абсолютную власть над Загратой». Агата вздохнула, внимательно вглядываясь в лицо Помпилио, и тот продолжил. «На последних переговорах ему предложили 3 дарства из 9, на которые имеет смысл делить Заграту. И все 3 здесь, на самом лучшем континенте. Генрих мог бы сделать властителями всех своих сыновей, но отказался». «Не зря его называют гордым», — обронила Агата. «Ему стоило бы прозваться умным», — проворчал Помпилио. «А что Каата?» «Нестор Одиген, пусть и выросший на Заграте. В отличие от Генриха, Нестор чтит законы и кажется каатианцам лучшим претендентом на трон. Они не настолько глупы, чтобы поддержать мятеж, но и мешать не станут». «Значит, Генрих остался один». «Именно поэтому я прошу тебя принять приглашение Мари и отправиться на Андану», — с жаром произнес Помпилио. «Нестор и Генрих могут доиграться до того, что Заграта повторит путь Эрси. А с Одигенами на Эрси обошлись так же, как на Галане». «Я не поеду», — отрезала старуха. «Тетушка! Я не собираюсь доживать свой век в нахлебниках». Агата гордо вскинула голову. «Я Одигена, Помпилио, и здесь моя земля». «Мир не имеет значения до тех пор, пока он не стал твоим. Ты оставил Лингу, Помпилио, но смог бы ты ее бросить?» Мужчина опустил взгляд. «Мир не имеет значения, Помпилио. Ты Одиген. Ты первый в любом из них. Но за Лингу ты будешь драться до последней капли крови. За свою Лингу ты убьешь и умрешь». Агата нежно провела пальцем по руке лингийца. «Я слишком стара, чтобы драться. Но свою землю я не оставлю. Только на время. Пока здесь все не образуется». «Ни на секунду!» — покачала головой старуха и безапелляционно закончила. «Завтра я жду тебя на ужин». «Конечно, тетушка». «И не волнуйся насчет Генриха, Помпилио. Его армия единственная на Заграте. А потому... самое сильное. Он справится».